Я думаю, что и сегодня, как всегда, мы прежде всего хотим благодарить Господа за то, что Господь дал нам такое счастье и такую радость, и такое свободное время, чтобы слушать сегодня Слово Господне. И сегодня была подчеркнута одна сторона очень важная. И об этом первое послание к Коринфянам, 4 глава, об этом говорил апостол Павел. И он сказал так, что нам, последним посланникам, Бог судил, как бы быть приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов, для человека. Даже вот мы говорим, как сор для мира, как прах, попираемый всеми до ныне, потому что у мира свои законы, свои принципы, свои правила, о чем мы сегодня частично слышали, когда брат Сережа говорил об этом. И наше поведение, то, как мы иногда реагируем на то, что происходит, для них это неприемлемо. И даже, иногда вот наше присутствие, если даже мы не обличаем, ничего не говорим, то одно присутствие и одно то, что мы не делаем так, как все, это уже очень для них тяжелым бременем ложится. И мы с одной стороны, мы хотим больше углубляться в Слово Божие. Но чем мы больше в Него углубляемся, тем более будем казаться странными для людей. Иногда мы можем иногда так реагировать, как и все люди реагируют. На слово ответить словом, можем где-то резко сказать, и уже мы свои. Но когда никакой реакции вот так, как у людей, говорят, это какой-то безответный человек, это говорит, тряпка, он не может за себя постоять, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И я тоже пережил нечто подобное, хотя там, было не на заводе, а я понимаю, как непросто работать сегодня нашим братьям, сестрам, особенно там, где надо все... Четкие границы есть. Вот это мое, а вот это уже не мое. Вот это можно, а это нельзя. И вы знаете, что я знаю, мне кто однажды жаловался, один из братьев, это бывший военный, потом показывал, говорит, не могу работать. Буквально заставляют то приписать, то списать то, что не надо. Я, наверное, не выдержу. Я не выдержу, я буду увольняться, я не могу работать так. Потому что его совесть не позволяет ему так делать, его заставляет. Говорит, и это вышестоящее начальство. Они уже начинают искать причины. Знаете, иногда вот так же просто не уволишь, так просто не заставишь. Надо найти причину, придраться и после уволить. Хотя на самом деле, и потому вот непросто все. Иногда и тюрьмы не надо, и гонения не надо. Вот попадаешь в такую обстановку житейскую на работе, и уже не знаешь, что и делать надо. Или крыши вместе со всеми, или уходи. Я помню в свое время, там, это я был с братьями, был я в Норвегии, и там никакого криминала не было. Но завели нас в магазин. Это был христианский магазин, там было все новое, потому что есть, допустим, подержанное что-то, вот гуманитарка, там новое все. Ну и провели нас туда, говорят, братья, выбирайте себе, что надо, каждый. Свободно, берите там что. Естественно, мне ничего не надо было. Я хожу по этому магазину, смотрю одно, смотрю другое, смотрю третье. Смотрю, мои братья тоже ходят на меня, посматривают. Они говорят, слушай, что ты, Николай, ничего не берешь? Говорю, мне не надо. Говорю, слушай, так и мы не можем брать. Бери что-нибудь. А то, как это? Там не воровство. Я там пошел, нашел плащ, хотя он мне не нужен был. И уже ходил, носил его. Уже все брали. То говорю, ты не берешь, а мы? Мы не можем так. Давай, бери что-нибудь. Надо, не надо, но бери. Вот как-то так все устроено, что вот чье-то поведение одного, без всякого разговора, оно как-то влияет на других. И уже связанный человек. Связанный. Хотя я повторяю, там это не воровство было, а то открыто. Берите, но не берешь. Ты не берешь, а нам как брать? Ты говоришь, нам мешает? Я уже не выходить, но взял этот плащ, как сейчас помню. Я уже не помню, где я его дел, этот плащ. Он мне не нужен был, по сути дела. Ну ладно, раз это уже не воровство, не грех, но то, что у вас была совесть, спокойно, ну то возьму же. Вот насколько все это непросто. Вот нам кажется, почему вот так, почему к нам так, вроде ничего плохого не делаю. Но если бы плохое делал, то был бы свой. Ну, не говорю, что во всех сферах, во всех отношениях, во всех линиях, но, тем не менее, вот это явление наблюдается. Поэтому и у нас тоже может такое быть. Вы, наверное, слышали такое выражение, ну, уже святым стал. Вот вчера еще вместе с нами был, то у нас такое может быть. Среди нас тоже есть грешные и святые. Вот мы еще вместе в одном молитвенном доме, но кто-то, оказывается, ну, уже святой нашелся. Все делают, а он не святой. Знаете, святых не любят нигде. И Писание прямо говорит, что желающие жить благочестиво, что с ними будет? И никуда не денешься. Но мы сегодня все переносим, потому что знаем, что впереди ожидает разбор на самом высоком уровне всякого дела, всякого явления и так далее, и так далее. Но я буду обращаться к Слову Божьему. Мы начали читать и рассуждать по второму посланию к Фессалоникийцам. И помните, я в прошлый раз обратил внимание, это самая первая глава, что было особенно ценно для апостола Павла. Я и сегодня это напомню. Он сказал, что мы благодарим Бога за то, что видим, что возрастает вера ваша и любовь ваша друг к другу. Вот это то, на что Бог обращает внимание. И фактически, вот все наши хождения в молитвенные дома, наши молитвы, наше общение, наша учеба, которая имеет место, когда мы приходим пред лицо Божие, читаем Слово Божие, когда мы назидаемся, смысл один – чтобы вера наша возрастала, вера, действующая чем? Любовью. Вот это цель. Поэтому, если мы свою голову наполняем знанием, если мы и Библию будем знать от корочки до корочки, но если не научимся жить друг другом, любить друг друга в полном смысле этого слова, тогда, ну, просто-напросто мы не совсем понимаем цель нашего служения. Мы можем сегодня оперировать такими фактами, что где-то Бог что-то сделает, что мы знаем Писание, что у нас стаж большой. И очень часто вот это и стоит на первом плане. На первом плане должна стоять вера и любовь друг к другу. На что, согласитесь, ну, для нас не так-то просто все это. Не так-то просто. Поэтому апостол Павел обращает на это внимание и говорит, вот цель вашего хождения, чтобы вера возрастала. Ну, а вера в себя включает не просто веру, что Бог есть, и жизнь по слову. Вот когда мы говорим «вера», то мы очень часто игнорируем вторую часть веры – делом. Она делом должна показываться и доказываться – вера. Вы же знаете, что есть вера лицемерная, помните, в Писании есть. Есть какая вера? Мертвая, вера евангельская, ну, и вера какая, что живая, спасающая вера. То я думаю, что мы хотим, чтобы у нас было в сердце спасающая вера. Не лицемерная, не мертвая, не пустая, которая основана только на словах. Поэтому христианин, который в вере, его жизнь будет сопровождать дела Божии и жизнь по слову. Вот это будет вера. Мы не оправдываемся делами и не спасаемся делами, мы спасаемся верою. Но той верой, которая живая, в которой присутствуют дела по слову Божию. Другими словами, общим любовь друг к другу и к Богу. А Писание говорит, если ты не любишь брата, ну, если ты не любишь сестру, которую видишь, как ты можешь любить Бога, которого не видишь. Естественно, когда мы говорим о любви к Богу, это уже не чувство. Мы сегодня понимаем чувство любви, как люди, в отношении друг к другу. Но здесь же нечто большее. Христос сказал прямо: если любите меня, то что сделаете? Соблюдите мои заповеди. Что языком, это ж просто все. А вот соблюдите мои заповеди. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Это есть доказательство того, что есть та любовь. Любовь Божья, которую Бог хочет видеть в сердце. И когда Павел об этом говорил, то он говорил, что он, помните, о терпении в гонениях и скорбях. Потому что без терпения невозможно и любить. Потому что если понимать правильную любовь, то любовь отдает. А чтобы отдать, надо что-то отнять от себя. А это не всегда удается так просто. Для этого нужно терпение. И помните, я напоминал в прошлый раз, когда Павел говорил о признаках апостольства, то помните, что он сказал? Признаки апостольства перед всеми вами прежде всего оказались всяким терпением, а потом же чудесами, знамениями и так далее, и так далее, и так далее. А на первом плане стоит, прежде всего, терпением всяким. И не просто терпением, а долготерпением. А терпеть – это не очень приятно. Но мы понимаем, что терпение это трудности. Это что-то, себя подставляй, защищай другого. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня, когда слушаем Слово Господне, обратили на то самое серьезное внимание. Потому что без этого качества, я на него обратил внимание, невозможно и любить. Потому что мы сегодня привыкли требовать «люби меня» и даже заставлять любить. Помните, я как-то в прошлый раз напомнил, как Евгений Онегин, не помню, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. Тут любить не заставишь. Любовь только можно вызвать своей любовью. Прежде всего отдаешь, берешь в плен любовью, и тогда начинают тебя любить. Поэтому, когда люди говорят, меня никто не любит, это значит, что он сам никого не любит прежде всего. Потому что любовь можно вызвать любовью. Любить не заставишь. Ну, это особо такой разговор, но я просто обращаю внимание, вот здесь Павел сказал о любви и вере. И потому я хотел бы, чтобы мы эти вещи правильно поняли. Я не раз говорил, сегодня еще раз повторю. Люди иногда не умеют любить правильно, а Библия учит, как любить надо. Вот пришла ревность. Ну, вы знаете, что такое ревность? Все, наверное, ревновали кого-то где-то когда-то по какой-то причине. Ну, как люди реагируют, когда пришла ревность? Скандалы устраивают. А по Писанию прояви больше любви к тому человеку, которого ты, видишь, уже начал отклоняться. И тогда склонишь на свою сторону. А скандалами? И еще больше разорвешь отношения. И человеку, желая сблизиться, желая наладить отношения, неправильно поступая, он наоборот отдаляется друг от друга, потому что неправильно делают это. Поэтому пусть Господь нас благословит сегодня, чтобы мы хотя бы сначала головой поняли, потому что все-таки первое, что Бог делает, когда мы приходим на наши места разбор, молит, Он обновляет наш разум. Он просвещает разум наш и показывает, где что неправильно было. Почему так получилось? Потому что неправильно было. И часто мы имеем цель правильную, а средства и методы чужие. И мы не можем достигнуть цели, потому что не знаем, как это сделать надо. И делаем так неуклюже, так неправильно, что вместо того, чтобы добиться того, что мы хотели положительного, мы часто разрушаем и то, что было, потому что неправильно не умеем. Поэтому Священное Писание, прежде всего, когда рассматривает различные стороны нашей жизни, оно учит, как любить, как проявлять любовь. И не с точки зрения людей, философов, там, психологов и так далее, с точки зрения Библии.